Таким образом, хотя собственноручная переписка, в которой оба монарха с решающей авторитетностью касались важнейших политических вопросов, не имела контр-ассигнации министра в качестве конституционной гарантии, но зато подвергалась все же коррективу сотрудничества министра при условии, что высочайший отправитель письма точно придерживался черновика. Правда, в этом автор черновика не мог быть уверен, так как переписанное набело письмо либо вовсе не попадало в его руки, либо вручалось ему уже запечатанным. Как далеко зашла Гонта-Горчаковская интрига, видно из моего письма к императору из Варцена от 13 августа 1875 года. «Милостивое письмо Вашего Величества от 8 сего месяца из Гаштайна я получил с почтительной признательностью и прежде всего порадовался тому, что лечение приносит пользу Вашему Величеству, несмотря на плохую погоду в Альпах. Письмо королевы Виктории я честь имею снова приложить при сем. Было бы весьма интересно, если бы Ее Величество подробнее изъяснялось о происхождении тогдашних слухов о войне, ведь источники должны были казаться королеве вполне достоверными, иначе Ее Величество не сослалось бы на них снова, и английское правительство не связало бы с ними такие важные и недружелюбные в отношении нас меры. Я не знаю, найдете ли вы, Ваше Величество, удобным поймать на слове королеву Викторию, когда ее величество утверждает, будто ей легко доказать, что ее опасения не были преувеличены. Было бы вообще важно узнать, откуда могло попасть в Виндзор такое действие заблуждений. Намек на лица, которые должны считаться представителями правительства Вашего Величества, по-видимому, имеет в виду графа Мюнстера. Он мог, разумеется, так же, как граф Мольтке, абстрактно говорить о пользе своевременного нападения на Францию, хотя я об этом ничего не знаю, и никто не давал ему на это полномочий. Можно даже сказать, что сохранению мира не способствовала бы уверенность Франции в том, что она ни при каких обстоятельствах не подвергнется нападению, как бы она ни поступала. Теперь точно так же, как в 1867 году, по вопросу о Люксембурге, я ни за что не посоветовал бы Вашему Величеству немедленно начать войну на том основании, что со временем противник начнет ее при лучшей подготовке, ибо никогда нельзя предвидеть пути божественного провидения. Однако не следует также создавать у противника уверенность в том, что мы в любом случае будем ожидать его нападения. Поэтому я не стал бы порицать Мюнстера, если он при случае сказал что-либо в этом духе, и у английского правительства поэтому еще не было бы права основывать на неофициальных разговорах свои последующие официальные шаги и, не предупредив нас, призывать остальные державы оказать на нас давление. Такое серьезное и недружелюбное поведение заставляет все же предполагать, что у королевы Виктории были еще другие причины верить в военные замыслы, кроме случайных слов графа Мюнстера, в которые я даже не верю. Лорд О. Россель заверил, что он всегда доносил о своей твердой уверенности в наших миролюбивых намерениях.